Она неоднократно обращалась за медицинской помощью. Психотропные средства, рациональная психотерапия и даже инсулиновые комы не давали стойкого улучшения. Система ритуалов постепенно усложнялась. Приведенные выше сведения дают мало материала для анализа. Более подробное изучение выявило следующее. А родилась и выросла в крестьянской семье с патриархальным воспитанием, где добрачная сексуальная жизнь строго порицалась. Если бы жизнь А сложилась удачно, и она рано и удачно вышла замуж, у нее был высокий сексуальный тонус, то эти запреты, родительские программы, не замечались бы и, следовательно, не входили бы в противоречие с потребностями дитяти. Но эти программы доминировали в принципах А. Она сама активно в свое время осуждала подружек, которые занимались сексом до заключения брака. Особенно же ее осуждению подвергались те, которые заводили ребенка вне законного брака. Жизнь сложилась так, что А после окончания школы поступила в строительный техникум, а после окончания его работала маляром. Все время прожила в общежитиях. Вначале встречалась с ребятами, но все они пытались приступить к сексу до посещения ЗАГСа, что входило в противоречие с ее принципами. Я ей, естественно, не верил. Ну, не могли же вести себя так воспитанники пионерской организации, ленинского комсомола и партии. Как бы то ни было, но лет с 20 она вообще перестала встречаться с представителями мужского пола. Общалась со своей единственной подружкой, с которой жила в одной комнате общежития и которая придерживалась таких же взглядов. Они осуждали подружек по общежитию, которые вели себя иначе, и оставались верными своим принципам. Я ей опять не поверил. Когда А было 26 лет, она стала встречаться с женатым мужчиной 36 лет. Он всегда приходил с цветами, угощал конфетами и мороженым, с интимными отношениями не спешил и вообще вел себя весьма корректно. Какое-то время А была довольна сложившейся ситуацией. Родитель не возражал. Но месяца через три она прекратила с ним всякие отношения. Ты человек женатый, ни к чему путному наши встречи не приведут. Конечно, это действие родителя. Взрослый бы сообразил. Раз мужчина ухаживает за другой женщиной, значит, отношения в семье не очень хорошие, не исключено, что может получиться что-то серьезное.